Глава 30. В то утро второй мыслитель занемог. В критические моменты истории, в периоды обострения внутривидовой борьбы, перед ответственными собраниями, на которых надо было кого-то клеймить, низвергать и топтать, ему всегда не здоровилось. Он лежал в своей комнате, где жил один, он был холостяк, и старательно потел под ватным одеялом, когда в дверь постучали условно 3 раза. Мыслитель встал, сунул ноги в галоши, накинул на плечи одеяло и пошел открывать. — Что с вами? — спросил, появившись на пороге, первый мыслитель. — Вы больны? Второй мыслитель повел себя очень странно. — Это, собственно говоря, я должен спросить вас, что с вами? Отступая, он придерживал одеяло, из-под которого видна была рванина голубых трикотажных кальсон. — Ага! — хитро улыбнулся и подмигнул первый мыслитель. — Вы, очевидно, имеете в виду мою голову? «Да, именно вашу голову я имею в виду». Допятившись до своей кровати, второй мыслитель лег, подтянув одеяло к подбородку и закрыл глаза. Открыв их снова, он увидел довольное лицо своего приятеля. «А что вам, кажется, произошло с моей головой?» «Мне кажется, что она стала продолговатой, как огурец, но это, конечно, бред». «Не больше бред, чем все остальное», — возразил первый мыслитель. «Может быть, и это вам покажется бредом?» Он протянул больному свежий номер газеты «Большевистские темпы». Больной жадно схватил газету и заскользил глазами по строчкам, надеясь что-нибудь прочесть между ними. Из сообщения от Советского информбюро узнал, что наши войска, выполняя стратегический маневр, оставили Николаев и ведут местные бои в районе Великих Луг. Прочел басню Серафима Бутылко «Бешеный барбос». Немецкий пес, барбос безхвостый, решил устроить дранг на Хостен, и вот по плану Барбаросса созвал он всех других барбосов. Не найдя ничего интересного в местных новостях, больной мыслитель дошел до 4-й страницы и увидел в траурной рамочке «С глубоким прискорбием извещают о трагической гибели ответственного». «Что?» — вскричал больной. «Ответственный редактор? Неужели застрелился?» «Нет», — успокоил его гость. Просто попал под лошадь. — А, — поскучнел второй мыслитель, но тут же вскинулся. — Послушайте, что значит «просто попал»? Вы уверены, что он просто попал? — Может быть... Он оглянулся на дверь и понизил голос до шепота. — Может быть, его попали? — Вы думаете? — удивился первый мыслитель. — Очень интересная мысль. Странно, что мне самому это не пришло в голову. Но здесь есть кое-что поинтереснее. — Где? — нетерпеливо спросил больной. — Я не вижу. — Вот, — сказал гость и ткнул пальцем в заголовок большой подвальной статьи «Влияние социальных условий на антропологический тип». Второй мыслитель по привычке заглянул в конец статьи и прочел подпись «К. Ушастый, кандидат биологических наук».